истинный его слуга должен быть перелетной птицею, вольным странником, человеком неимущим, живущим на лоне природы. Он должен есть и пить милостью небес, терпеть голод и холод по воле Божией. Он должен спать в постели, лишь когда это Богу угодно, а если однажды утром его найдут мертвым в сугробе, то это будет лишь означать, что Господь призвал усталого странника к себе в чертоги небесные. «Это и есть путь совершенной свободы», — думал он в сладостном восторге. «Благодарю тебя, Боже, за то, что ты наставил меня на этот путь, покуда еще не поздно. Когда я приеду домой», — пробормотал он про себя, — «напишу епископу, попрошу его освободить меня от должности в Корсчурке и выйду из шведской государственной церкви. Пастором я, разумеется, останусь по-прежнему и не стану проповедовать какое-либо новое учение. Но я не могу более подчиняться церковному уставу, епископу и консистории. Я хочу проповедовать учение Христово так, как Он мне сам повелел». «Я хочу быть бродягою во имя Господа Бога нашего, пастором нищим, скитальцем Господним». Совершенно очарованный, погрузился он в эти мечты. Жизнь, казалось, обрела для него новый смысл. Она вновь стала прекрасной и удивительной. «Ведь жена моя может остаться в моем доме», — думал он. «Ей будет там хорошо, если она не станет видеться со мной. Она позовет назад детей. За нее мне нет надобности тревожиться. Все, что ей нужно, она раздобудет своим трудом». Он почувствовал, что разом освободился от всех трудностей. Сердце его отбивало легкий, танцующий ритм, наполнявший его бесконечным блаженством. Карл Артур не поспел домой к 6 часам. Стрелка часов приближалась к 8, когда он вылез из телеги возле своего жилища. Когда он спустя несколько мгновений отворил дверь в кухню, ах, как давно он не открывал эту дверь в столь радостном расположении духа, то замер на пороге, так сильно он был поражен зрелищем, представившимся его глазам. Жена покинула свое место на печи. Она перебралась к окну и, сидя за столом, играла в карты с 2 незнакомыми мужчинами. Как раз когда он вошел, она ударила картой по столу и воскликнула громко и весело. «По пикам! А что, взяли?» «Не надо ли тебе, Анна, моего короля?» «Вот и весь фокус», — сказал один из ее партнеров и тоже выбросил карту. Тут игра прервалась. Они увидели Карла Артура, который стоял ошеломленный в открытых дверях. «Это 2 дружка моих с той поры, как я коробейничала. Проведать пришли», — сказала жена, не поднимаясь с места. «Вот мы и забавляемся, как прежде бывало, когда встречались на постоялых дворах в ярмарочные дни». Карл Артур подошел ближе. Мужчины поднялись. На одном из них был черный плюшевый жилет, застегнутый на все пуговицы, а поверх него сюртук из черного драпа. Это был румяный, плешивый, добродушный здоровяк. Карл Артур узнал в нем того самого купца, который вывесил на ладьке красивую розовую шляпку. Другой был далекорлиц, в долгополой овчине, красивый парень с правильными чертами лица. Волосы на лбу у него были коротко острижены, а по бокам довольно длинные. «Это Август Бунандер из Марка», — сказала Анна. «Из тех богатеев, что торгуют на ярмарке под навесом, довозят товары на лошадях. Диво, что он не гнушается водиться с такой голью из далекорлии, как я, Даларс Ворон, которым приходилось смесить грязь по дорогам да надрываться с коробом на горбу». Вестер-ятландец сделал вежливый жест, словно отклонял чересчур нелепое предложение сбавить цену. Он начал было говорить, что всегда почитал для себя честью водить компанию с Анной Сверд, самой что ни на есть красавицей изо всех корабейниц, но Карл Артур прервал его. «Друзья моей жены для меня всегда желанные гости», — сказал он. «Однако я должен сразу же сказать, что картежничать в моем доме не позволено».